Все, да, мой юный друг, все-все, что только выходили. Таких комплектов по стране всего менее 200. Мистер Шульц, я даже не знаю, как вас благодарить за подобную щедрость. Не стоит, мой юный друг. Детство восхитительная пора, и мой вам совет, пользуйтесь ею по полной. Увы, многое после станет недоступным. С таким странным наставлением скромный владелец сети ломбардов неспешно отошел от столика дебютанта. Вилли оглядел зал и выдохнул с облегчением. Никого не осталось возле его стола, гости разбрелись в группки по интересам, обсуждая свои, несомненно, важные дела. Оглянувшись, мальчик наблюдал, как няня пыталась переложить со стола на второй дальний стол что-нибудь так, чтобы та гора подарков не рухнула на пол зала. «Молодой человек, можно минутку вашего драгоценного внимания?» — с сердитым тоном спросил кто-то. Обернувшись, Вилли увидел полного мужчину лет 40, одетого по чуть осовремененным лекалам британского аристократа 19 века. Вычурный черный лакированный цилиндр с липоватой позолоченной лентой, обвязанной над полями, позолоченный или даже золотой монокль, черный с непознаваемым рисунком, вышитым опять же золотой нитью фраг, довершала этот образ трость, столь же безвкусной золотой рукоятью в форме черепа и парой рубинов в глазницах. Единственного, чего не хватало, это огромного золотого баннера с надписью «Я очень богат». Забавно и нелепо настолько, что мальчик не удержался от смеха. Мужика аж перекосило от реакции мальчишки на него, а парой секунд спустя перекошенное в ярости лицо стало по цвету напоминать спелый помидор. В зале смолкли разговоры. Внимание толпы вновь переключилось на потенциально интересное действие. «И, извините, я вовсе не хотел вас обидеть», — едва получив возможность отдышаться, попытался сгладить обиду мальчик. Сразу видно гнилую кровь Уилсонов. Начал шипеть разъяренный человек. Ни манер, ни воспитания, даже элементарного уважения к старшим, и того нет. «Я, чтобы ты знал, не кто-нибудь. Я Стивен Энтони Граймс, глава семьи Граймс», представившись в подобной форме. Мужчина замолк, ожидая реакции, но единственное, чего он дождался, это недоуменно-вопросительного взгляда мальчонки, что вконец выбесило одного из влиятельнейших аристократов города, настолько, что вместо ровного дыхания, он мог лишь с трудом хрипеть. Невесть откуда взявшийся репортер с фотокамерой уже делал снимки весьма любопытного события для городской газеты «Бостон Бьюгл», но на разумной дистанции от сторон конфликта, предусмотрительно не включая вспышку и стараясь не привлекать к себе лишнего внимания вовсе. Прикинув шансы получить любопытный материал, на всякий случай Джон Вака включил режим записи на диктофоне. «Вам плохо?» – забеспокоился мальчик. «Няня Анни, пожалуйста, позови доктора Кирка. Засунь своего доктора себе. Фух, гадкий нахальный мальчишка». Все так же пыхтя, спешно полез во внутренние карманы фрака. Покопавшись в них, внезапно он замер, как будто вспомнив что-то очень важное. Лицо расплылось в гадкой гримасе, видимо в данном случае заменявшей ему улыбку. «Карл!» – заорал Стивен, зовя своего слугу. Молодой парнишка уже в следующую секунду буквально телепортировался с другого конца зала прямо к своему господину. «Тащите бумажки!» «Понял меня, в смысле цен!» Не успел бедняга уточнить, как был оборван хозяином. «Да, живо тащи их сюда!» Заорал на уже испарившегося слугу. Народ потихоньку отходил подальше от явно находящегося в бешенстве аристократа. Под горячую руку попасть никто не пожелал. Многие даже дыхание затаили. В возникшей относительной тишине главным звуком осталось лишь пыхтение и шум быстрых шагов в тяжелых ботинках бегущего человека с весьма увесистой толстой кожаной папкой с документами. Буквально вырвав ее из рук прислуги, мужчина бросил ее на стол прямо перед именинником. «Щенок, в этой папке бумаги государственных облигаций Соединенных Штатов Америки выпуска 2010 года. 2000 единиц номиналом по 1000 долларов. Сколько в сумме, знаешь? Да куда те? 2 миллиона?» — ответил Вилли сразу после вопроса. «Хах!» — в ярости, что его перебили посреди его речи, чуть не подавившись собственной слюной, закашлялся Граймс. «Может, все же доктора вызовем?» — с надеждой в голосе спросил мальчик. «Гра-а-а!» В безумии Стивен напрокинул в сторону стол дебютанта, только чудом никого не задев, и тут же с кулаками бросился на мальчика. Едва успел замахнуться, как в него попал электрод тазера из рук няни, немедленно, громкими электрическими разрядами, остановившими находившегося в явном неадеквате мужчину. Едва заряд тазера закончился, как подоспевшая двойка ребят из охраны аккуратно прихватили за руки взбесившегося аристократа, уведя их за спину задержанному и укладывая задержанного на колени во избежание дальнейшего развития конфликта. Музыка в зале смолкла. Мэнни Янг лично остановил остальных, обеспокоенно следя за творящимся в зале безумием. «Вилли, ты в порядке?» – спросил подбежавший отец сына. Мальчик все так же сидел на своем стуле, с любопытством глядя на Граймса. «Пап, со мной то все хорошо, но... позовите уже доктора Кирка, ему же явно совсем плохо. Может, ему в больницу надо? Пошел ты нахрен со своим доктором, мелкий выродок. Подарок я на твой гребаный дебют притащил, погляжу, чем тебя папаша обрадует. Ха-хах». Под конец своей злободневной речи толстячок едва не захлебнулся в собственных слюнях. «Я не видел от вас никакого подарка, мистер Гаймс, так ведь?» Мальчик внимательно смотрел на едва удерживаемого человека. «Я тебя». Граймса с трудом удержали охранники от очередной попытки ударить дебютанта. «Молодой человек абсолютно прав, Стивен. Тебе ли, потомственному аристократу, не знать, как принято в приличном обществе преподносить дары дебютантам?» Не успевший далеко уйти, мистер Шульц, видимо, решил взять на себя роль примиряющей стороны для урегулирования конфликта, ну и попутно извлечь лично для себя немного пользы в этой ситуации. Просто швырнуть что-то на стол – это не преподнести подарок, а уж напасть на ребенка на его же первом дебюте. Угрозы трехлетнему мальчику. Подобного позора в известной мне истории этого славного города еще не было. С чем могу тебя поздравить, этот день войдет в историю. Вот только сомневаюсь, что этому знаменательному достижению ты будешь рад. Вилли с любопытством слушал отповедь Шульца, но то, что происходило далее с лицом Граймса, стало гораздо интереснее. Оно застыло сначала маской ярости, затем постепенно побледнело и приняло явно испуганный вид. Тот самый, когда приходит осознание последствий поспешных и необдуманных действий. «Карл», — почти прошептал Граймс, — «дай мне ту папку». Слуга без излишних слов, едва подобрав валяющуюся среди кучи сброшенных с перевернутого стола вещей папку с ценными бумагами, на пределе своей скорости попытался передать ее хозяину. С этим возникла заминка. Охрана все так же успешно удерживала Стивена на коленях, аккуратно заведя ему руки за спину, буквально чуть-чуть не доводя до болевого захвата. Выдохнув для собственного успокоения, Граймс обратился к все еще удерживающих его ребят из охраны дома Уилсонов. «Да отпустите вы меня, бестолочи! Сейчас вручу подарок этому ублюдку и все». Парни синхронно взглянули на Марка Уилсона, непосредственного нанимателя их охранной фирмы. Получив согласие в виде кивка головой, охранники отпустили руки аристократа, но при этом даже не подумали отходить от него далее полуметра, оставаясь готовыми вновь его упаковать в любой момент. Размяв руки, Стивен кое-как поднялся с колен, протянув руку к слуге, получил от него папку. «Я, Стивен Энтони Граймс, глава семьи Граймс, выражая почтение к семье Уилсонов, приношу свой дар наследнику семьи Уильяму Уилсону в честь его первого дебюта». Произнося эти слова, Стивен протянул руку с документами мальчишке. «Я, Уильям Марк Уилсон, принимаю ваш дар с благодарностью», — ответил мальчик, принимая из рук очень странно ведущего себя гостя протянутые документы. Едва передав свой подарок, Граймс буквально отскочил двумя быстрыми шагами назад от мальчишки. Несмотря на то, что малец его неимоверно бесил, как-либо вредить ему в физическом плане прямо сейчас будет крайне неразумно, как бы он ни раздражал. Еще неизвестно, как отразится на репутации уже случившийся инцидент, который уже явно стал слишком громким, что вовсе не помешает насладиться публичным унижением этой семейки, глядя на их потуги не потерять лицо. К тому времени отец семейства с мальчиком уже оказались на сцене. Если бы не многолетняя привычка на публике выглядеть максимально спокойно с улыбчивой маской на лице, то всем было бы ясно, что Марк в панике. В голове у главы семейства творился форменный хаос, сдерживаемый лишь необходимостью заботиться о идущем за руку рядом с ним сыне. Гребаный Граймс опять подгадил, в этот раз достаточно сильно. Как же Марк ненавидел все эти ублюдочные правила поведения в обществе. Если бы не они, он уже пристрелил этого урода за один лишь факт угроз его сыну. Как же рука во внутреннем кармане пиджака чесалась достать свой верный пистолет для того, чтобы выбить мозги этому увольню. Но мисс Браун вновь удивила, с каких пор она таскает с собой тазер. Неважно, девчонка заслужила хорошую премию. Надо бы выдать всей прислуге тазеры и записать на курсы обращения с ними и огнестрельным оружием. Нормальные тазеры, а не такую жалкую одноразовую дешевку, как у мисс Браун. Этого ублюдка тот разряд смог задержать всего на пару секунд, но если бы не они, Граймс успел бы навредить моему сыну. На мгновение отвлекшись от мыслей, принятой в семье распальцовкой, приказал старику Томпсону принести документы из нужного ящика стола. Тот сделал полупоклон и скрылся в коридоре. Мальчик хотел маленький заводик, так ведь? Подрастет, сам его построит. А сейчас будет ему мастерская и тот охренительно огромный кусок никем не освоенной земли в скальных холмах на севере от Конкорда на вырост. Никому не нужное наследство от деда в виде малопригодной для чего-либо земли наконец-то пригодилось. А ведь сейчас цена на землю в тех краях неплохо поднялась. Загнуть цену на не 3 миллиона, а 4. Марк с Уильямом успешно добрались до нужного места на сцене, и отец семейства, убедившись во внимании со стороны публики, начал свою речь. Как глава дома Уилсонов выражаю благодарность всем собравшимся сегодня гостям. Мне искренне жаль, что не всем гостям удалось хорошо провести время, но, увы, абсолютно всем не угодить. В зале послышались лишь редкие смешки. Сложно было не понять, о ком намекал хозяин дома, но многие попросту побоялись навлечь на себя гнев хоть и изрядно опозорившегося Граймса, но свое влияние и мстительный характер у него никуда не делся. Также я благодарен за все подарки моему сыну. Правда, боюсь, он еще не скоро разберет все из них. Публика отреагировала куда активней, кто-то даже захлопал. Марк же наконец приметил вернувшегося дворецкого и знаком приказал подать документы. Мой сын на прошлой неделе меня сильно удивил. Он предоставил здоровый такой список желаемого. Нет, он вовсе не избалованный ребенок, как можно подумать. Если подумать, я его и вовсе не балую. Однако, в том списке была куча промышленного оборудования, сценами и даже обоснованием, что и зачем нужно. Вот в тот момент у меня проскочила одна мысль. Мой малыш так быстро вырос. В этот раз актерская игра оказалась более успешной на овации зала. Марк присел на колено перед сыном, боком к залу, попутно открыв папку с документами. Здесь свидетельство о полном владении землей площадью в 50 квадратных километров в штате Массачусетс общей стоимостью не менее 4 миллионов долларов. С этого дня эта земля принадлежит тебе, сын мой. Выдержав паузу, в которой закрыл папку и передал ее сыну, Марк продолжил. И я тебе обещал мастерскую. Пойдем смотреть, закончил свое вручение подарка сыну отец. А где она? Почти шепотом спросил мальчишка. Совсем рядом, Вилли, шепнул в ответ Марк, подхватив сына на руки. А теперь, дамы и господа, прошу меня простить, но официальная часть мероприятия закончена. Тем не менее, напитки и закуски будут обновляться как минимум до полуночи. Увидимся через пару часов. И под аплодисменты толпы гостей, ушел с сыном на руках за кулисы. В зале вновь заиграли приглашенные музыканты во главе со знаменитым Мэнни Янгом. 10 января 2047, четверг. Ричард закончил инвентаризацию поставленного оборудования в эту эрзац-мастерскую. На удивление все сошлось. Но только если смотреть по совпадению по списку доставленного. Если смотреть по тому, что было в изначальном заказе, то уже есть разница. В тот же терминал не было установлено 2 из 4 модулей памяти. Комплектация этого жутковатого, выкрашенного в матовый черный цвет робота также не полна. Сам робот есть, но ламповый модуль мозгов явно не заявленной мощности, дополнительный модуль зарядной станции под сменные насадки для конечностей на 20 ячеек есть. Но он пустой, хотя в мануале он указан как поставляющийся заполненным стандартными манипуляторами из 5 штук. Таких наколок Парк нашел еще с 20. Там болтов в коробке не хватает, там отвертки не те, к станкам не доложили комплектов сверла и резцов. Все скрупулезно занесено в отдельный список, после поры доработок уже ставшим претензией к поставщику. Увлеченно занимаясь поиском косяков в этой поставке, Ричард сам не заметил, как прошло 3,5 часа. «Мистер Парк, все в порядке?» – потревожил его голос со стороны. Обернувшись, Ричард увидел своего нанимателя с подозрительным ребенком на руках. «Почти, но есть 17 недочетов в поставке оборудования. Не могу сказать по работоспособности, оборудование не запускал, но внешнее состояние приемлемое. К доставке претензий нет, но поставщика надо либо менять, либо наказывать неустойкой. Рекомендую все сразу». «Ау, даже так», – Марк задумался на пару секунд. «Составьте список недочетов, юрист с этим разберется». «Уже, сэр». Ричард протянул планшет с заполненными документами нанимателю. «Вау, отлично. Теперь позвольте вас представить начальству. Марк поставил на пол сына и забрал предложенные бумаги. Мальчик заинтересованно огляделся. «Мистер Парк, это мой сын, Уильям. С сегодняшнего дня он ваш непосредственный начальник». Переключив внимание на сына, Марк продолжил. «Вилли, это Ричард Парк. Он будет работать с тобой в мастерской, поможет с оборудованием, закупкой материалов и так далее. Но есть вещи, которые он будет запрещать, если это будет небезопасно. Слушайся его, хорошо? Да, папа». Мальчик весьма активно закивал, попутно уже явно что-то затевая, судя по излишне довольной моське. «Мистер Уилсон, вам не кажется, что ваш сын слишком молод для подобного? Сколько ему вообще? Сегодня у Вилли трехлетие, мистер Парк. В основное время за ним приглядывают няни, но, увы, девушек работе со станками не обучают. Хотя, учитывая вечернее чтение для моего мальчика, насчет мисс Браун и мисс Свиннис я уже не уверен. А что они такого читают? А, в основном технические мануалы. Уже побаиваюсь, что скоро у меня вместо нянь будут квалифицированные техники». Ричард поглядел на Шкета, который уже рылся в коробке от терминала робко. «Вы пока познакомьтесь, а мисс Браун заглянет минут через 10. Я ушел». Уже уходя через двери, крикнул Марк. «А где тел? Терминал?» — спросил Уильям, кое-как раскрыв коробку и обнаружил ее пустой. «Терминал на столе». «В каком столе?» «В том зале, вместе с зарядной станцией робота». Парк указал на проход в соседнее помещение, которое совсем недавно предназначалось для парковки автомобиля, как и следующие за ним, теперь ставшие пристанищем пяти новеньких станков. «Покажи, покажи, где он?» — чуть не запрыгал от эмоционального возбуждения мальчишка. «Пойдем, начальник», — с усмешкой произнес Парк, подав руку, ожидая, что мальчишка за нее ухватится. После чего Ричард застыл в ступоре. Мальчик на него смотрел совсем не детским выражением странных, пугающих красных глаз. «Видите, мистер Парк, а я последую за вами. И еще кое-что, вы не мой отец и даже не няня. Пока я могу ходить без лишней опоры, не делайте больше так, договорились?» С серьезным тоном голоса сделал выговор подчиненному Уильям. «Договорились», — рефлекторно кивая, прошептал Парк, убрав руки в карманы жилета, медленно и осторожно прошагал в первый зал с установленным терминалом. За ним прошел в то же помещение и мальчик, но едва заметив терминал, Шкет утратил всю напускную серьезность. Радостно подбежал и чуть не танцевал вокруг него, а потом заметил здоровенную зарядную станцию со стоящим в нем грозным на вид роботом, что явно прибавило мальчишке радости. И как неожиданно начал непонятные действия, столь же неожиданно прервал их. «Мне нужно знать, что у нас есть». «Есть список оборудования?» «Есть, но я его отдал мистеру Уилсону. Осталась только копия без правок». «Правок? Не все было поставлено, как указано в заказе». «Плохо. А пока начнем с терминала и робота». Глава 7. 10 января 2047. Четверг. После полуторачасовой беседы с начальником, пока его не забрала няня, Ричарду оставалось лишь нахлебаться пива в баре, жалуясь своему старому другу. С Биллом Вайло еще в школе был дружен. Ага, типичная пара ботаника и спортсмен, которому нужно где-то списывать, а искать каждый раз новую тетрадь для списывания где попало в лом, проще временами отпинывать от приятеля всяких задавак. Билл Вайло после школы и колледжа получил наследство от деда и сумел организовать свой бар, и умудрился найти место прямо на стыке территории работяг с близлежащих заводов, студентов из разных учебных заведений и служивый люд как спорта, так и с авиабазы. А близость большой дороги и неплохой стоянки возле бара часто приводила группы байкеров. И в этой гремучей смеси совершенного разнообразия посетителей явно не могло не случаться драк каждый вечер. После полугода работы под названием «Убила», Вайло заколебался от постоянных драк настолько, что сменил название на «Вечерняя отбивная», нанял повара-невротика, вымещавшим на кусках мяса свою злобу на этот мир, и организовал подобие ринга с перчатками для горячих голов, которых бывало временами слишком много. Дополнительным доходом стала и организация миниатюрного тотализатора со ставками на дерущихся в ринге. Этим вечером было относительно тихо, студенты Гарварда, как всегда, относительно культурно выясняли отношения по крутости универа с извечными друзьями из Массачусетского технологического, и два десятка матросов тихонько, насколько могли, разумеется, праздновали в дальнем закутке заведения чей-то день рождения. Среди относительной тишины для этого места и проходило изливание души подвыпившего зануды. «Чувак, я тебя не понимаю. Ты получил работу своей мечты, делай разные ботанские штуки за деньги этого богача для развлекухи мелкого пацана и получай до кучи недурные бабки. Ты договор уже подписал? Чего ж тебе, везучий засранец, еще надо то? Да, подписал, и уже жалею. Ты не понимаешь, это не ребенок, это какой-то демон. Ты бы видел его глаза. Жаловался дальше Парк, активно каждое свое слово сопровождая жестами, только чудом не проливая пиво из кружки. То есть тебя напугал карапуз, которому, как ты говоришь, только-только 3 года стукнуло. Ага, знаю, что со стороны это звучит как лютый бред, но с пацаном реально что-то не так. Например, да нормальный ребенок в 3 года должен играться в песочнице или залипать на включении и выключении гребаной лампочки. А этот за час из меня выбил все ответы на все, что я мог сказать по поводу интегральных ламп. Погоди, то есть он задавал вопросы и у тебя закончились ответы? Угу, ахахаха, да быть того не может, ты ж гребаный ходячий справочник, как выяснилось, может. Серьезно, вот что ты знаешь о интегральных лампах и электронных мозгах роботов, а их история развития? Вот я разве что по моделям и характеристикам их различаю, да и то только последние 2 поколения, а как устроены, как развивались, как их делают или почему они такие дорогие, понятия не имею. А мелкого интересует все, и чем-то актуальным он явно не собирается ограничиваться, хоть музей грабь. А зачем ему это знать, без понятия. Его няня сказала, что Билли очень любознательный. Рич дополнил последнюю цитату, изображая кавычки пальцами и передразнивая голос девушки. Дружище, тебе лучше никогда не заводить детей, серьезно, да иди ты, с такими советами, где там моя отбивная. Сэмми решил мне пюре из мяса зафигачить. Не, вон видишь, компашка сегодня большая, Сэм еще их заказ добивает, зато милашка Сью уже неплохо подняла на чаевых, эх, а мне вот на чай почти не дают, ты же чай не пьешь, зато бухло даже со скидкой подозрительно дорогое, но, бухло хоть и дороже, но не разбавляю в отличие от некоторых, а некоторым отдельно взятым засранцам, как лучшему другу скидку делаю, а он наговоры наговаривает на приличное заведение. В приличном заведении морду не бьют, а вот это только по обоюдному согласию. По крайней мере, если уплачен счет или это происходит уже вне этих уютных стен. О, студенты наконец-то разогрелись. 2 пыхтящих от злости студента подвалили к стойке бармена, возле которой пока только Ричард занимал стул в ожидании своего заказа, среди ряда таких же одноногих прикрученных к полу инвалидов. «Молодые люди хотят выяснить отношения относительно мирным способом», — с усмешкой спросил Билли у молодежи. «Да, мне понадобятся перчатки, не хотел бы запачкаться об это», — с отвращением выдал гарвардский студент. «И мне тоже нужны». Оппонент из МТИ явно был не особо способен выражать мысли из-за явной алкогольной интоксикации, но прилагал для этого все усилия. «Правила знаете, слышал лишь в общих чертах, сэр, не бить лежачего или сдающегося». «Бить только руками в перчатках и только в пределах». Юноша взглянул в угол, обставленный оббитыми столбиками и покрытый матом пол, ринга, и подписать некие бумаги, если не ошибаюсь, то в случае тотализатора есть возможность победителю заработать процент с фонда, в целом верно, но самое главное ты упустил. Аренда перчаток, 20 баксов за полчаса за каждую пару, и деньги за аренду возврату не подлежат. За еще 40 баксов сверху в качестве рефери выступит наша красавица Сью. За 100 могу я, иначе обходитесь своими друзьями. Приемлемо. Эй, животное, ты в доле или за тебя заплатить? Сам, жжи. В доле я, ага, и это, реф, фе. Студент, едва не пуская слюни с нескрываемым интересом, проводил взглядом прошедшую мимо официантку. Эх, животное, мне тебя даже жалко. Ладно, и реферисью. Вот и славно, молодые люди, имена свои пишите в большой графе сверху, свою подпись в большом квадрате внизу, привычно выделяя важные места повышением голоса, попутно тыкая пальцем в нужные места для заполнения в документе. Билл сперва убедился, что бумаги об отказе от ответственности заведения за несчастный случай или любые другие происшествия, связанные со состоянием здоровья, подписаны, а деньги в хороших, бережливых, а главное, своих руках. Выдал юнцам самые мягкие из тех, кто были, перчатки, но пришлось помогать их одеть по отдельности. Взаимодействовать между собой соперники явно не желали иначе, как на ринге. «Ну-с, покажите, кто прав», — послал молодежь к бою, заодно подмигнув Сьюзан. «Билл, где моя отбивная? Я жрать хочу», — напомнил о себе Ричард. «Будет тебе отбивная, малыш Ричи, будет. А пока глянь, какое шоу». На кого ставишь? Гарвард или МИД? Пофиг, просто погляжу. И плесни виски, в качестве штрафа за долгое обслуживание клиента. Разоритель. Но в порядке исключения и престижа заведения вынужден согласиться. Тебе доставку тела до дома оформить, а то ж опять тебя развезет. Завтра мой мини-босс повелел быть на рабочем месте только после обеда, так что оформляй. Доставка тела была весьма специфичной и эксклюзивной услугой. В этом заведении всего один человек пользовался ей, и то пользуясь тем фактом, что живет в одной съемной трехкомнатной квартире с владельцем бара. После пары стопок виски последнее, что помнил Ричард за тот день, это долгожданную и невероятно вкусную отбивную, и продолжительную и бессмысленную драку в одни ворота сильного и выносливого балбеса, но откровенно отупленного алкоголем, и весьма хитрозадого засранца, что явно знал о боксе не понаслышке и раздавал люли с безопасной для себя дистанции, грамотно уходя от атак противника. Билл что-то еще говорил про кого-то, что его вот прямо на его же стуле уже полгода ищут, но найти не могут. 11 января 2047, пятница. Звон самопального будильника звучал как всегда максимально громко и мерзко, особенно сегодня, учитывая похмелье Ричарда. Секунд 10 он решал, что делать с будильником, просто выключить или все-таки выкинуть в окно этот инструмент пыток. «Выруби эту механическую сволочь, Рич!» — проорал из-за стенки недовольный ранней побудкой друг. «Ща!» Пару раз махнув рукой в направлении предположительного местонахождения будильника, на третий удалось нащупать его. Жмакнув по кнопке, насладился звенящей тишиной. Каждое утро тот проект по усилению будильника казался очень плохой идеей, но будил этот монстр надежно. Сосед за стенкой тому подтверждение. Собравшись с мыслями, Ричард вдруг вспомнил события вчерашнего дня. Теперь у него появилась цель на первую половину дня. Нужно было найти ответы для мини-босса. Пройдя ежедневный утренний обряд в санузле и позавтракав тостами, попутно нахлебавшись крепким кофе, Рич взглянул на часы. Если поторопиться, то можно успеть прямо к открытию Бостонской городской библиотеки. Интересно, Аманда все еще на стажировке или уже на полной ставке? И если ли в библиотеке нужные данные? Одевшись в кои-то веки не в рабочую робу, а вполне приличный костюм, но по привычке прихватил заплечную сумку с набором инструментов на почти все случаи жизни. Выйдя на улицу, Ричард остановился. Как и всегда, сам факт нахождения на свежем, хоть и прохладном воздухе, имел отличный положительный эффект на самочувствие инженера. Еще одна зима почти без снега, с грустью в голосе констатировал инженер. Отдышавшись за пару минут, отправился дальше по пути к библиотеке. Нужное здание находилось всего в километре от берлоги двух холостяков. В это не очень раннее утро на его пути встречались разве что лишь редкие проспавшие начало уроков детишки, спешащие к единственной в районе школе, да несколько десятков разномастных людей, спешащих по своим делам. В пешем пути в голову приходили странные мысли, наподобие подобного бреда. Будь я просто безработным и встань на пересечении двух улиц день за днем, как скоро стал бы узнавать всех прохожих в лицо. Отвлекающие мысли всегда прекрасно убивали время в пути. Казалось, только вышел, задумался и едва успев закончить мысль, как уже оказался в пункте назначения. Вот и сейчас, задумался и вуаля, уже возле библиотеки. Аккурат у запертой на замок двери, судя по тому, как она сопротивляется попыткам ей открыть. Подняв наручные часы к глазам, Ричард сверился с расписанием работы с таблички на стене. Уже минут как 10 должны были открыться. «Будьте добры, подвиньтесь от двери, пожалуйста», — произнес очень приятный на слух звонкий голос. Обернувшись, Рич увидел блондинистую девушку, знакомую ему еще со школы, и, по совместительству, его первую и единственную любовь. «Привет, Аманда, рад тебя видеть». «Ричи, это ты? Вау, тебя и не узнать», — удивленно пробормотала девушка, а после паузы в пару секунд подозрительно добавила: «А ты чего тут делаешь?» «Да вот в библиотеку надо, а двери почему-то закрыты». «Опаздывают, что ли?» «Ага, опаздывают. Ты отойди чуть в сторонку, и я открою дверь». Ричард только сейчас понял, что все это время просто стоял столбом, разглядывая объект былых воздыханий, загораживая дверь. Спешно сделал пару шагов в бок от собеседницы, уступая ей путь к двери. Девушка лишь улыбнулась подобному поведению, достав связку ключей, начала отпирать один замок за другим. Рич насчитал 4, пока с пятым, похоже все же последним, возникли проблемы. «Блин, замок опять заел. Поможешь?» — с надеждой в голосе спросила Аманда. «Ничего не обещаю, но посмотрю, что могу сделать». Последний замок, как и его встроенные в дверь собратья, оказались тем еще ширпотребом, как на взгляд с точки зрения придирчивого инженера. Простые в устройстве и средней паршивости по качеству в изготовлении. Явно использованы пластины из дешевой стали в секретке замка, которая просто на влажном воздухе прибрежного города уже через год начинает ржаветь, а еще через какое-то время начинает заклинивать из-за хлопьев коррозии, объединяющей несколько пластин в одну. Попытка грубой силой открыть замок тем же ключом увенчалась ничем. Заклинила его наглухо, а особой физической силой, в отличие от своего друга, Рич не славился. С немалым трудом провернув ключ в обратном направлении и вытащив его, Ричард достал из сумки одну из мини-масленок на сотню миллилитров со смазочным веществом на основе минерального масла и, подумав, еще одну с антикоррозийным растворителем. Накапав внутрь приличное количество растворителя, Ричард решил немного выждать. Судя по белому дымку, обратная реакция началась. А чего это оно? Горит. Испуганно тыкнув пальцем в замок, поинтересовалась происходящим Аманда. Не совсем, но рядом. Растворитель контактирует с окислами железа и начинает восстановительную реакцию с выделением тепла и углекислого газа. Это не дым, а водяной пар. Видимо, туда как-то попало достаточно воды за ночь, чтобы в край доконать замок. Он же не в первый раз заклинивает, так ведь? Да, уже год как. А заменить его, говорила я начальству, и я и другие девочки. Но Майерсу плевать, а вода в замке. Это гадкие вандалы никак не успокоятся. Что угодно, лишь бы подгадить. Вандалы, это из-за них тут аж 5 замков, ага. Один то они вскроют, может даже 2. А патруль полиции каждые 5 минут проезжает рядом. А что мешает спрятаться и переждать патруль в укрытии, а потом продолжить? Ты же не думаешь, что эти моральные уроды, ломящиеся в библиотеку пожечь книги на потеху и насрать посреди читального зала, будут отличаться умом? Логично. За время разговора пар почти перестал валить из замочной щели. Залив пяток миллилитров в замок, инженер вставил ключи, повертев его в разные стороны в скважине, успешно отпер дверь. Юху. Спасибо, Ричи. Ни за что. Ты лучше скажи, почему ты тут одна и где остальные сотрудники библиотеки? Заходи давай, не стой. Ричарду ничего не оставалось, кроме как убрать все вещи в свою повседневную сумку и зайти в атриум библиотеки. За то время, что инженер копался в сумке, существенно растянувшимся в отличие от изначально запланируемого, девушка уже успела включить везде свет, переодеться и поставить чайник в служебной комнате, используемой исключительно для чаепития персонала. «Ты чего так долго?» «Извини, пока убирал все в сумку, заметил, что пора кое-что уже менять по срокам годности. Устроил инвентаризацию носимого имущества, годы идут, а ты все такой же зануда, какой есть, Аманда. Не тормози, Рич, заходи в служебку». «А мне можно?» – спросил Ричард, указывая рукой на табличку у двери только для персонала. «Сегодня, да. Пока все мною обожаемые коллеги свалили в Вашингтон, вся библиотека до обеда в моем личном распоряжении, а после обеда подтянутся первые читатели и Мария с Валери». Вместе с ответом Аманда просто ухватила так не вовремя начавшего тупить парня за руку и завела в комнату, в которой успешно усадила его за стол и начала разливая чай, не прекращая разговор. Тоже коллеги, но не поехавшие в столицу, ага, стажерки. Майерс решил, что если уж я имею наглость что-то говорить поперек его мудрых изречений, то так он меня наказывает. Приглядывать за новичками и нигде лишний раз не светиться. Очень мне надо видеть эти напыщенные сенатские рожи, которые все равно никого не запомнят из рядового персонала. Погоди, сенат? Ну да, где-то раз в год они собирают что-то типа благотворительного ужина, заодно сгоняют туда кучу народа из бюджетников в качестве массовки из тех, что умудрились набрать очков для попадания в список сотня лучших государственных учреждений. Ну знаешь, музеи и универы в основном, но вот наша библиотека там тоже затесалась. Даже стабильно из года в год где-то в середине списка. И настолько крутая библиотека не может себе позволить нормальные средства безопасности, если эффективно разворовывать бюджет, как это делает наше начальство, то денег не хватит уже ни на что сверх минимально необходимого. Как-то нервно рассеянно ответила девушка. Дальнейший разговор повис в неловкой паузе, прерываемой лишь звоном посуды и процессом приготовления нехитрого завтрака из простеньких бутербродов. Чайник достаточно громко засвистел, чем оповестил о достижении приемлемой температуры воды в нем. Разлив кипяток по чашкам, из заварочного чайничка залив настоявшийся чайный концентрат, Все это добро вместе с тарелками по паре бутербродов на человека было уставлено на стол с гостем. «Аманда, я уже поздно». Хотел было вежливо отказаться от еды Ричард, но был прерван. «Жуй давай, не выпендривайся». «Но, без но, я тебя в этом долбанном баре твоего дружка с осени почти каждый вечер ловила. Сколько денег просадила впустую, и тут как снег на голову с утра пораньше заявляешься». Билл сказал. «Да, что сказал, понятно, даже если и говорил, то ты не понял, какой же ты баран, ей-богу. Аманда, да что случилось-то, может я могу это исправить, или если что сломалось, то и починить могу, спрошу прямо, специально для таких как ты». Девушка, закрыв глаза, выдохнула, после чего последовал вдох и взгляд прямо в глаза ничего не понимающего парня. «Ты гей, что, нет, девушка есть, нет, значит будет, намек понял, не очень, дубина, как есть, завтра зайдешь по этому адресу к 9 вечера, заберешь меня и попремся на свидание, понял», безапелляционным тоном заявила девушка, протянув явно заготовленную заранее бумажку с адресом. «Понял, завтра к 9 по адресу, на свидание», повторил поставленную задачу Парк, взяв предложенную записку. «Свидание, да, свидание, иначе я так и помру, не дождавшись от тебя никаких действий. 7 лет ждала, свидание, с тобой, с твоей мамой, дубина, со мной, конечно, хорош тупить, жуй завтрак», приказала Аманда, принимаясь за свою часть нехитрой снеди. Жуя бутерброд, приготовленный давно любимой, но исключительно с немалой дистанции, девушкой, Ричард пытался восстановить треснувшую картину мира. Столько лет он пытался подойти к ней с банальным признанием в любви, но каждый раз стопорился в банальном страхе об отказе. Страх испортить с трудом завоеванные дружеские отношения загнали его в добровольную френд-зону без малейшего просвета на улучшение отношений. А последние пару лет, даже личные встречи лицом к лицу и вовсе почти не случались. «Ну и что тебя привело в пятничное утро в библиотеку?» — спросила блондинка, забрав у Парка избавленную от еды посуду. «Да по работе кое-что нужно». «То, что по работе, я и не сомневалась. Ты все на том же заводе игрушек работаешь? До вчерашнего дня работал там. Тебя уволили?» — с беспокойством спросила блондинка, закидывая в посудомоечную машину использованный кухонный инвентарь. «Нет, скорее повысили. Или нет, я еще не понял. Ты же вроде и так был начальником смены. Неужели тебя до конторских служащих повысили?» «Ты права, был начальником смены. Не, в офисе завода тоже есть хорошие ребята, с которыми с удовольствием поработал бы, но со вчера кем-то вроде няньки, разнорабочего и инструктора по технике безопасности в одном лице, с какими-то весьма туманными перспективами на будущее. Сам еще не очень понимаю, что за работа предстоит, но скучать явно не придется. Ты так говоришь, как если бы сам Уилсон тебя нанял для своего дома. Если я тебе скажу, что мой непосредственный начальник – это 3-летний мальчишка, ты мне поверишь? 3-летний. Твою ж мать, не говори, что тебя устроили в Уилсон Мэннер, и этот 3-летка тот самый наследник. Угу, он самый. Даже помещение под мастерскую выдали, с ежемесячным бюджетом, как если бы это была какая-нибудь придорожная частная автомастерская. Если бы не странный выбор уже закупленного оборудования. Ты так и не ответил на вопрос. А, задумавшись на пару секунд, Ричард продолжил ответ. Мой мини-босс задал очень интересные вопросы. Тут есть литература по истории развития микроламповой технологии, и вся сопутствующая литература была бы очень кстати. 11 января 2047, пятница. Следующий за своим 3-летием день для маленького Уильяма начался так же, как и любой другой день, исключительно в рамках обычного расписания. Утро мальчика, принимая старт с побудки к 7 утра, пока еще не прибыли к его комнате кто-нибудь из нянь, успеть сделать минимальный разминочный комплекс, не вылезая из еще сохраняющей остатки тепла пижамы для экономии времени. Детские припухлые пропорции и общая неразвитость тела позволяли очень немногое, но даже из этого Вилли пытался что-то выжимать, планируя по мере роста постепенно усиливать нагрузку. После примитивной разминки наступало время водных процедур в специально модифицированной для его габаритов ванной комнате, совмещенной с санузлом. Сразу после завершения всех действий, малыш одевался в заранее приготовленную заботливыми нянями костюм. Вот на этом этапе, как бы не было стыдно, часто приходилось звать на помощь уже находившейся на стреме няню. Костюмы, выбиравшиеся на странные вкусы взрослых жителей дома и каждое утро чуть разные, были временами далекими от удобства для надевания. Благо, что дверь в ванную была оборудована исключительно символической защелкой, легко отрываемой снаружи любым взрослым при необходимости, давая возможность в любой момент прийти на помощь излишне самостоятельному ребенку. После, к 8 утра, одетого и причесанного мальчика вела няня на завтрак в кругу главы семейства и старшей сестры. Но кроме них в большинстве трапез также часто участвуют либо гости дома, или кто-то из доверенных лиц среди прислуги, с которыми отец за завтраком часто поднимал рабочие вопросы либо уточнял планирование дел на день. Чаще всего это были как учитель Коул, няни его детей, мажордом Томпсон и личный водитель Кирк, как по отдельности, так и все вместе. В это утро Вилли привели аккурат к концу краткого доклада учителя об успехах его подопечных. «Значит, вы уверены, что они уже смогут пройти экзамен?» «Более чем уверен, сэр». Вивиан и Уильям, несмотря на 4-летнюю разницу в возрасте между ними, уже оба соответствуют всем необходимым или хотя бы минимальным критериям по уровню знаний для сдачи итоговых тестов стандартного курса начальной школы. Однако, я бы рекомендовал пройти их к маю, вливаясь в основной поток учеников, позволяя детям выглядеть максимально выгодно на общем фоне остальных экзаменуемых. Это даст не только запас времени на подготовку непосредственно к экзамену, но и участие в общеобразовательном федеральном рейтинге. Так и поступим. Мне бы не хотелось, чтобы Уильям получил лишь минимальный проходной балл. Глава семейства обратил внимание на подошедших детей с сопровождением, которые почему-то затихарились у входа, и недоуменно поднял бровь. «Доброе утро, Виви, Вилли. Садитесь завтракать, пока все горячее». «Доброе утро», — хором ответили детишки. Вилли был успешно усажен на свой высокий стульчик, с которого он пока умел только шустро спрыгнуть, но не залезть туда самостоятельно. Няни привычно заняли места возле подопечных. «Пап, ты хочешь, чтобы мы просто сдали экзамены, которые все сдают в 11 лет?» «Я-то ладно, но Вилли еще слишком маленький. В арифметике-то он хорош, не спорю. Но вот даже с английским у него совсем беда. Ему бы еще годик-другой на подготовку». «Тем не менее, мистер Коул вполне уверен в результате». Слегка повысив голос, ответил Марк, взмахнул рукой в сторону учителя, давая ему слово. «Мисс Вивиан, не стоит недооценивать образовательный потенциал вашего брата. Оставшегося времени вполне хватит для подготовки Уильяма, достойной высшего балла на экзамене. Но он же маленький совсем, и после того случая, он уже не хочет играть или хоть как-то развлекаться. Только и делает, что учится и учится. Не играет, значит. Виви, милая, у мальчиков игрушки могут быть и чуть иные. И Вилли вчера получил в свое полное распоряжение в качестве игровой площадки целое здание с нанятым персоналом. Я прав, Уильям». Мальчик рассеянно поднял взгляд от почти закончившейся еды в тарелке. Овсянка этим утром была слишком хороша, чтобы отвлекаться от нее. Разговор он слушал в фоновом режиме, потому отреагировал только на свое имя, но не понял вопроса. «Вилли, ты в порядке?» – обеспокоенно спросил отец. «Да, просто. Очень вкусно. Хах, очевидно, Майкл заслужил премию с таким лестным отзывом. Раньше тебе овсянка не нравилась. Гилберт, ты не в курсе?» Майкл говорил, что добавил в порцию Уильяма немного корицы и тертых бананов. «Хэй-мэм, надо будет на следующих завтрак сделать такой для всех. Я передам повару изменения в меню, мистер Уилсон». Старик Томпсон умудряется уважительно кланяться, даже сидя за одним столом с хозяйской семьей. «Вилли, пока ты кушал, мы тут обсуждали твою мастерскую. Ты уже имеешь планы работ в ней, там еще не все, что я заказывал. И еще надо кучу техники докупить, а бюджет никакой. Допустим, я сегодня дам сверху еще 1020, чтобы ты докупил в первую очередь». Малыш задумался на полминуты. «Пап, там в Медисе, медицинской, комнате есть компьютер. Я могу его использовать. Тот компьютер весьма дорогой, для игр он совсем не предназначен. Зачем он тебе? Мой робот без него будет как перчаточная марионетка без руки кукловода. Стоять может, идти вперед тоже, а без контроля со стороны, совсем глупый. Камера есть, а распавс. Распознать ничего сам не сможет, только в стенку не уйдет. Я спросил вчера у мистера Парка, он сказал, что если просто на время снять его накопитель и заменить на другой, то можно управлять роботом и системой безопасности. А если понадобится обратно, то он за полчаса вернет как было. И терминал сам по себе тоже очень слабенький. Вот, он часть весьма недешевого комплекса медицинского оборудования. Я уточню его возможности управлять роботом, но пока ничего не обещаю. Возможно, мы позже купим еще один для этих целей. И ты мне не сказал по поводу своих планов, сын? Хорошо, пап, тот робот, он ведь лучший на рынке в своем классе сейчас, так ведь? Да, Г-27, как меня заверили, лучшие из продукции робка. Тогда, почему он такой? Не очень, я хочу понять, что не так с современными компьютерами и роботами, и сделать своих. Отец отложил столовые приборы в сторону, закончив тем самым трапезу. Дальнейшая беседа с сыном уже выходила за рамки разговора за завтраком. Глава 8. 11 января 2047. Пятница. В кабинет, вместе с отцом, мальчика сопровождал мистер Коул. По идее, это должен был быть приватный разговор отца с сыном, но учитель настоял на своем присутствии, заявив, что нужно задать пару вопросов и убедиться в одной теории. Что за теория, он пояснять не стал. В кабинете главы семьи Вилли был усажен на огромное для его скромных габаритов, но очень мягкое и удобное кресло, заранее придвинутое вместо обычно стоявшего на этом месте, и спешно закинутого в угол не столь удобного кресла для посетителей. Учитель занял место сбоку, на диване, на котором мистер Уилсон часто ночевал, работая с документами до предела своих сил. «Вилли, о чем ты говорил, когда упомянул, что хочешь делать своих роботов?» «Мистер Уилсон, прежде чем Уильям ответит вам, позвольте вмешаться и сразу прояснить некоторый нюанс. Подробнее, Кэл, я все еще не понимаю, зачем вы при нашем приватном разговоре, как скажете, Уильям, тебе снились сны, где ты был, не совсем в нашем мире, это как, учитель, понимаешь, есть прецеденты, рождение людей, которые знали больше, чем кто-либо еще, в том числе еще даже неизвестных современному обществу в областях науки и техники. Вероятность подобного крайне низка, но при этом несет немалую опасность для них. Кэл, вы на что намекаете? Я не намекаю, а говорю прямым текстом. Один мой ученик был из таких людей. Что с этим ребенком сейчас? Насколько мне известно, 10 лет назад он начал работать в... Лоренцо замялся, явно вспомнив, что о неких вещах лучше не упоминать. Некой полугосударственной структуре, и с тех пор о нем ничего не слышно. Я не могу сказать чего-то еще, его специализация и место работы засекречены. Насколько это может быть опасно для Вилли, я не понимаю, о чем вы говорите. Их называют аудитус, что с латыни переводится как слышащий. Они, как понятно из их именования, могут слышать некие голоса в голове, видения и сны о вещах невообразимых обычному человеку. Каждый случай по-своему уникален. Знания, полученные подобным путем, зачастую превосходят все известное на десятилетия или даже века. В истории сохранились множество упоминаний подобных людей, но чаще всего их считали попросту сумасшедшими или, в лучшем случае, безобидными чудаками. Но некоторые добивались немалого успеха и оставляли значительный след в истории. Например, если привести самые яркие примеры из нашей истории, то это будут Леонардо да Винчи и Никола Тесла. Увы, в наше время правительства всех более-менее сильных стран очень тщательно ищут представителей аудитус среди населения, и не только своего. Мне известно о, как минимум, 3 случаях принудительной вербовки детей с этим даром за последние полвека только в нашей стране, если считать и моего бывшего ученика, конечно. Марк не спешил с новым вопросом, тщательно обдумывая сложившуюся ситуацию. Или стоит рассматривать это как новую угрозу его семье? В таком случае стоит действительно срочно усилить охрану дома. Надо будет рассмотреть вариант с охранными роботами, как предложил Вилли. Но спустя минуту размышлений, тишину нарушил юный подозреваемый. «Пап, я еще тут нужен?» «Да, Вилли, будь добр, ответь на вопросы учителя». «Хорошо, хорошо». Мальчик перевел внимание с отца на Лоренцо. Учитель поежился. Также на него временами смотрел и Перси, когда чего-то не понимал. Тот же пристальный взгляд, буквально требующий ответа. Сомнения в статусе юного подопечного тают. «Уильям, ты ведь знаешь больше, чем мы проходим на уроках, так ведь?» «Да». Марк судорожно вздохнул, испугавшись. «Я еще читаю книжки, но активно учиться ты стал уже после возвращения из больницы». Так, мальчик растерянно взглянул на отца. Тот с ободряющей улыбкой кивнул, разрешая говорить. «Да, я начал все понимать. Раньше я не знал всех букв и как они читаются. Мне Аннет и Полли читали, я запоминал. Вот, снятся ли тебе какие-нибудь сны, в которых есть странные вещи? То, чего у нас нет. Иногда я скучаю по своему компьютеру. Скучающим тоном начал говорить малыш. «Мне его тут очень не хватает. Там была хорошая музыка и фильмы. Мои чертежи и документы. Помню, как сам проектировал всякие интересные штуки на нем. Но он был совсем другой, не как тот терминал, который мне вчера подарили. И робот, он же совсем никакой». Разочарование ребенка буквально слышались в его словах. Но вот сказал он совсем не то, что ждал от него отец. Марк все еще надеялся, что подозрения Коула беспочвены. «Скажи, а что еще ты помнишь?» — продолжил свой расспрос учитель. Мальчик замер, закрыв глаза. Затем начал чуть, еле заметно, покачивать головой. Марк хотел уже подняться со своего кресла и бежать к ребенку, как был остановлен поднятой рукой с распахнутой ладонью в его сторону. «Тише, мистер Уилсон», — прошептал Лоренцо. «Сейчас его нельзя тревожить, пока он сам не очнется от этого состояния». Глава семьи уже возмущенно раскрыл рот, в желании наорать на гребаного урода, введшего его сына в хрен пойми какое состояние, но издать не смог ни звука, в страхе от возможных последствий как текущей непонятной ситуации прямо сейчас, так и уже в перспективе. Необычность ребенка мог давно заметить кто угодно, он и сам, не далее, как вчера, в желании набрать политического веса в местечковых играх, лично буквально похвастался всему Бостону о нем и его успехах. А до этого, если лояльность прислуги дома еще не вызывала особых нареканий, то про огромный персонал того же медцентра сказать нельзя. Кто еще был в курсе? На публике и прогулках мальчика без охраны никуда не водит. Эта охранная контора после того случая получила достаточно взысканий, чтобы выполнять свою работу с должным рвением. Ведь допустившие этот кошмар были уволены с волчьим билетом, не позволяющим устроиться на работу нигде. Неожиданно, мальчик перестал покачиваться, открыл глаза и потряс головой, приходя в себя, спрыгнул с кресла и убежал из кабинета на неожиданной от него скорости. Взрослым ничего не осталось, как поспешить за мальчишкой, но выйдя из кабинета, они поняли одну странную вещь: за те секунды, что они промедлили, мальчика уже и след простыл. По тревоге для поисков Уильяма были подняты все люди в доме.